У меня еще заготовки на тему секс-меньшинств для споров с Йоко и Оной остались, но теперь не пригодятся. Пожаловался я Виталине по пути к студии. Это где замена уголовной ответственности за гомосексуализм на запрет его пропаганды, догадалась она. Представь, выходит товарищ Щелоков такой важный в телевизор и говорит небывалое. Пидор тоже человек. Виталина и КГБшники радостно заржали. Но для государственного строительства не так полезен, как человек нормальной ориентации, продолжил я. Потому что не способствует воспроизводству населения. Ай, пофигу, отмахнулся, замяв тему. Пофигу, одобрила Вилка. Операция прошла как нельзя лучше. Уилсон все понял, но сделать ничего не смог и не сможет. Ему нельзя, это же мы, кровавый режим, а у них свобода личности. Если она хочет ехать в тундру, значит, придется смириться. Время уже вечернее, и лишившийся солнечного света город осветили фонари, окна, вывески и уличная иллюминация. По случаю пятницы количество радующегося наступающим выходным народа на улицах удвоилось, и Хрущевск производил самое приятное впечатление. Лучшего вечера для Леннона, который будет прощаться с городом посредством посещения катка в компании Аманны, 20 минут назад туда сходить договорились, нам докладывали, и придумать было нельзя. Сложные хитрые планы — это, конечно, здорово, но без совершенно не бьющейся в материалистическом мировоззрении удачи многие из них были бы обречены на провал. Хорошо, что мне как будто само мироздание выражит. А может, и не будто. Пиндосов-то никто не любит. Стратегическому врагу-то нынче ох, как не сладко. В еженедельном режиме приходится разгонять вспыхивающие тут и там беспорядки и демонстрации. В ряде городов процветает старый добрый лутинг. Это когда негры тащат все, что лежит плохо и не очень. И программа «Время» каждый вечер смакует очередной виток загнивания, радуя советских граждан. Причина бурления американского общества нифига не Вьетнам, а комплекс вполне экономических проблем. Десятки тысяч рабочих, из ассоциированных с сельским хозяйством и рыболовством людей, потеряли работу. Цены на жратву выросли с начала года уже на 15%. И все это на фоне привычных для капитализма прелестей в виде разгула преступности всех мастей, возросших расходов на поддержание общественного порядка. А печатный станок-то пока не включен на полную. И доллар в полном смысле золотой. И общей тревожности бытия, когда сосед теряет работу, а ты в любой момент можешь стать следующим. Ну, а заранее прикупившие пищевых фьючерсов КГБшные нелегалы стремительно богатеют, а у нас самих закрома полны, если надо, завезем еще, деньги на это дело есть. А там и сельское хозяйство на ноги встанет, будем жировать да над буржуями потешаться, учитывая, что шатания еще только выходят на рабочие мощности, не ограничиваясь одними гибридами и толстоловиками. А впереди неизбежные негритянские погромы по всей стране и скудное на нефть десятилетие. В недрах партии под это дело зреет законопроект об облегчении иммиграции для иностранцев. Не служил в силовых структурах, не имеешь судимости, минимально владеешь языком и не запятнал себя в борьбе с коммунистами. Добро пожаловать. Но в закрытые города тебе нельзя. А так, живи, работай, соцпакет такой же, как у всех, а дети вообще полноправными гражданами будут. Даже в партию вступать можно, но для этого нужно родиться на территории в СССР. Но все равно типа поражения в правах, и это многих отпугнет. Увы, иначе пока никак, это ж какой простор для шпионской деятельности. Перебравшись из машины в павильон, повесили верхнюю одежду на вешалку и пошли на репетиционную базу. Музыканты в наличии, Леннона нет. «Все подключено, настроено и отрепетировано», — после приветствий проинформировал меня ударник. «Я вас, мужики, не сомневался», — улыбнулся я им. «Дядь Семен, узнайте, пожалуйста, где там гость?» Кивнув, КГБшник пошел в коридор. «Там у нас телефон висит». Вернувшись, поведал: «В 7 минутах». «Давайте тогда последние 4 минуты прогоним», — решил я и взял гитару. Начало идеально отработано, а последние 4 минуты — металл, он местами сложный. Леннон металла еще не слышал, но интуитивно лажу почувствует. Опозоримся. Прорепетировали чуть лучше, чем было в прошлый раз. Значит, на финальном прогоне пред очи Джона получится еще лучше. Ну, физически времени не было, что я сделаю? К черту! Долой перфекционизм! Даешь — и так сойдет. Первый советский попаданец Вовка фигни не посоветует. Пойдет. Нам это на пластинку не записывать, а Леннон и так впечатлится, — успокоил я немного нервничающих мужиков. После этого в отпуск с семьями до 29 декабря на Кубу полетите. Там сейчас тепло и океан есть. Таню, Колю, Игоря я от школы отмазал, — добавил для имеющих детей. «Охуеть!» — возрадовался ритм-гитарист. «Спасибо, Серый!» — поблагодарил ударник. «Теперь лажать точно нельзя!» — зарядился мотивацией клавишник. «Я тебе ракушку привезу!» — пообещал клавишник. «Мне и ракушки нравятся!» — улыбнулся я. Дверь открылась, впустив Леннона в сопровождении дяди Вити. Он у них с Манной водителем подрабатывал. «Ну йоу!» — помахал я ему и познакомил всех со всеми. «А что будем играть?» — надела звезда свободную гитару. «Покажи что-нибудь с альбома», — попросил я. «Тогда это не нужно». Он с улыбкой снял гитару и уселся за фортепиано. И исполнил песню «Good», который рефлексирует на тему распада Битлз и подводит грустный итог. Он теперь не Морж, а просто Джон. Можно даже в советскую ротацию пустить. Там же как раз про материализм и утрату уважения к мраковесию. Теперь Леннон верит только в себя и Йоко. Оно, конечно, оппортунизм, но я пропихнул. О! Споткнулся об имя жены, и рожа несколько помрачнела. Как бы не соскочил с крючка. Нужно растормошить как можно быстрее. «Круто!» — оценил я. Мужики одобрительно покивали. «Ни у кого не получается быть на вершине все время», — добавил я. «И вопрос только в том, что остается, когда пик пройден. Просто Джон достаточно талантлив в качестве мужика за фортепиано, чтобы писать хиты». Абстрагировавшись от грустных мыслей о миссис Леннон, Джон хохотнул. «Когда-то я смеялся над мужиками за фортепиано, а теперь сам стал одним из них. А у тебя есть что-нибудь новенькое?» «Конечно», — ответил я, поднявшись со стула, на котором слушал песню Леннона. Надев гитару, объявил: «У меня есть видение развития рок-музыки на ближайшие 30 лет. Раз уж ты теперь мужик за фортепиано, показывать не боюсь, не украдешь». Нахально ухмыльнулся. Джон одобрительно гоготнул и махнул рукой. «Давай, мол». Начав с актуального данному временному периоду репертуара «Цветов» и «Ласкового мая», перешли на прог-рок. Затем хард-рок, который трансформировался в глэм и поп-рок. Короткая пауза на осознание, и мы грянули панкуху, продемонстрировав изменения в жанре от начала до моего времени. Снова короткая пауза. Шары у Леннона по 20 копеек. И пошел металл, по окончании которого звезда выглядела полностью раздавленной, а мы немножко взмокли. Пожевав губами, Джон жалобно спросил меня: «Кто ты?»